some towns look better as you leave. Грэм Мастертон, Плотоядный. 'Cause with every mile that rolls by, I'm a little closer to that sweet little gal of mine. She's right there past the high beams and I need her beside me. «Ты уверен, что это безопасно?» – спросила Марина. Комнату в общежитии внезапно осветило вечернее солнце, и ей пришлось поднять пухлую руку, чтобы прикрыть глаза. «Конечно, безопасно», – ответил Майрон. «Так делали древние египтяне в 13 веке до нашей эры во время правления царя Сети. Если царь жаловался, что одна из его наложниц стала слишком полной, евнух брал плотоядного жука и внедрял ей под кожу. А затем позволял ползать внутри нее пару часов. Они выедали подкожный жир. Единственное, что эти сосунки едят. Это естественная липосакция». Марин разглядывала маленького желто-коричневого жука, который изо всех сил старался выбраться из плексиглазовой коробки. Он выглядел довольно безобидным, как божья коровка. Майрон снял очки и протер их своей майкой с Альбертом Эйнштейном. «Тебе решать. Конечно, твои 50 баксов помогут мне купить еще редких насекомых, но ты и так симпатичная. Немного полненькая, может быть». «Это полненькая решила все». «Я сделаю это», – сказала Марин. Она снова взгромоздилась на кровать и задрала свитер размера XXL. Майрон сел рядом, вытащил скальпель из стерильной обертки и стиснул 3 дюйма плоти с левой стороны ее живота. «Будет немного больно», – сказал он, и сделал 1/4-дюймовый разрез прямо до подкожного жира. На резинку трусиков потекла кровь. Майрон осторожно открыл пластиковую коробку, воспользовался трубочкой для коктейля, чтобы всосать жука и уронить прямо в открытую ранку Марин. Жук немедленно зарылся под кожу. «Такое ощущение, что по мне ползет паук», – сказала Марин. «Но внутри». Майрон взглянул на часы. «Я вернусь ровно через 2 часа. К тому времени ты будешь выглядеть, как Гвинет Пелтроу». Выходя из общежития, Майрон наткнулся на высокую, стройную, темноволосую девушку в обтягивающих джинсах. «Элли? Элли Ньюман? Вы только посмотрите на нее!» «Диета Эткинса», – ухмыльнулась Элли. «Я похудела на 48 фунтов». «Да ты шикарно выглядишь. Может быть, пропустим по стаканчику?» I've been out here keeping it on. But the brightest light that shines is that sweet little thing of mine waiting inside my front door. That girl that's right there past them high beams that I need beside. Провожая Элли в общежитие, Майрон услышал, как кампусовские часы пробили 11. «Черт!» – он хлопнул рукой по рту. «Марин! А что там с Марин?» Майрон распахнул дверь. В комнате девушки было темно. Он включил свет. Марин все еще лежала на кровати. Ее лицо походило на череп с блестящими глазами. Кожа свисала с плеч, подобно тяжелым складкам ткани. «Майрон», – прохрипела она, – «я похудела. Майрон». Приближаясь к ней, Майрон услышал царапанье, исходящее из ванной комнаты. Затем звуки неуклюжего движения. Он с опаской заглянул внутрь. Под ванной находился огромный распухший мешок. Он был полупрозрачным, поэтому Майрон мог видеть, что он наполнен толстыми комками белого жира. Лишь приглядевшись, Майрон заметил крошечную черную головку и миниатюрные лапки насекомого. «Да, Марин, ты похудела», – сказал он. «Ни одной унции жира в тебе не осталось». Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев, авторский перевод Шамиля Галиева. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора.